Глава 17. Мы не на свидании. Сделать вид, что не получила сообщение, и просто уйти домой? Или все-таки признать поражение и поехать на ужин? Юми переступала с ноги на ногу, пытаясь справиться с волнением. Да, он может заставить меня съесть что-то мерзкое, как в собачьем мире. С другой стороны, ужин – шанс больше узнать человека по имени Чхачинук. Мы разрешили то непонимание. У него сейчас нет девушки, тогда почему бы и нет? О чем я думаю? Вдруг одернула она себя. Заманчивые иллюзии затуманили разум. Юми прикусила губу. «В любом случае, я ему не пара. Красавица-ведущая Чухэри не смогла завоевать его сердце. Что обо мне говорить? Я же дочь порноактрисы. Чего попусту мечтать?» Тряхнула головой и торопливо пошла к остановке по тротуару. В этот момент она увидела, как машина Чинука выехала с подземной парковки и поехала прямо к ней. «А? Уже 7?» – встрепенулась Юми. Так погрузилась в размышления, что и не заметила, как пришло время встречи. «Что делать?» Для начала решила отойти подальше от входа, хотя бы не будут спорить у всех на глазах. Как только машина остановилась перед ней, Юми распахнула переднюю дверь и быстро забралась в салон, чтобы никто из сотрудников Тэбок не заметил этого. Ждала? Сейчас ровно 7. Нет, я только что вышла. Вообще, Юми пришла на 15 минут раньше, однако решила не говорить об этом. Чинук заметил, что девушка ежилась от холода, будто стояла на улице какое-то время и успела замерзнуть, но ничего не сказал и просто нажал на педаль газа. Он совсем не знал, какая еда нравится Юми, и поручил Уджину найти лучшие рестораны города. Неважно, корейские, китайские, японские или с европейской кухней, главное, чтобы сервис был на высоком уровне. Список включал даже заведения, где продавали не самую изысканную еду, вроде рисовых клёцок или горячих закусок во фритюре. Вдруг Юми любит их. «Я не кто-нибудь, а Чхачинук, у меня все схвачено», — довольно подумал он, чувствуя себя рыцарем, полностью готовым к битве. Чинук скосил взгляд на Юми. Та явно волновалась. Напряженное лицо, челюсти плотно сомкнуты, ладони прижаты к коленям. Она напомнила ему щенка, который спрятался за забором, поджав хвост. И смотрит такими огромными, жалобными, щенячьими глазами. Машина выехала на шоссе, и Юми заговорила. «Я думала об этом и...» «Что предпочитаешь?» — спросил Чинук, перебив ее. Собирался предложить варианты заранее, чтобы она увидела и оценила его старания. Да, немного по-детски, но иначе он не мог. «Корейскую кухню, европейскую, китайскую или японскую. Я знаю все хорошие места. Просто выбери. Чего хочешь?» «Корейскую кухню». «Хорошо, знаю отличный ресторан. Он недалеко от реки». «Кстати, теперь Юми перебила Чинука. Не уверена, что это правильно». Светофор загорелся красным, и Чинук резко остановил машину. Шины громко взвизгнули. «Что ты пытаешься сказать?» – подумал Чинук. «Снова сбежать хочешь?» Повернулся к ней и недовольно спросил. «Неправильно? Признала же, что виновата. А я дал тебе шанс все исправить». После услышанного Юми вздрогнула. Поначалу хотела просто сдаться и делать то, что говорил директор, но все же смогла взять себя в руки и победить неуверенность. «Должна сказать ему. И все равно, что случится потом. Я не безвольная кукла-марионетка», — решила она, сжимая ладонь в кулак. «Имела в виду, что понесу ответственность, как ваш диетолог». «Как диетолог?» — растерянно переспросил Чинук. Юми кивнула. «Поэтому сама выберу меню. Я же специалист». «Что? Мы не на свидании, так что это часть моей работы». Юми нашла лучший выход из затруднительного положения, в котором оказалась. Теперь директор не мог заставить ее съесть что-то не то, а ей самой не придется волноваться о чувствах к нему. Она только следит за здоровьем начальника, поэтому и ест вместе с ним. Часть работы. Чинук нахмурился, глядя на Юми. Ему никак не удавалось понять эту девушку. Каждое ее слово, каждое действие удивляло его. Впрочем, столь неожиданное требование показалось ему до ужаса милым. «Кто это еще решил?» – пробормотал он, с трудом сдерживая смех. «Хорошо, будем есть то, что скажет уважаемая диетолог Ли Юми. И за ужин плачу я. Ты же сказала, что это часть работы, значит, ужин за мой счет. В прошлый раз вы водили меня в стейк-хаус, за мной должок, иначе мне будет неловко». «Ладно, как хочешь. Тогда развернитесь, нам нужно в противоположную сторону», – сказал Юми очень деловым тоном, указывая пальцем направление. «Понял», – в тон ей ответил директор и перестроился в левый ряд. Дожидаясь сигнала на поворот, внезапно почувствовал раздражение. Раскомандовалась тут. Чинук очень тщательно готовился к ужину, но теперь ощущал только горечь поражения. Как только загорелся зеленый, он так резко дернул руль, что колеса машины заскрипели, а сам автомобиль тряхнуло. «Ай!» — Юми вскрикнула. Дернулась в бок и случайно схватила Чинука за бедро. «Ой!» — Юми почувствовала его упругие мышцы. Стоило как можно быстрее убрать руки, но испуг парализовал ее. «Ик!» Казалось бы, куда уж хуже, но тут вернулась икота. Юми съежилась и украдкой взглянула на Чинука. Ей почудилась наглая усмешка. Он прекрасно понимал, что она чувствует. «Могу тебя понять. Я в очень хорошей форме». У нее даже возможности ответить не было. Поймав на себе возмущенный взгляд Юми, Чинук вдавил в пол педаль газа, и машина рванула вперед. Юми прижала к сиденью. Не прекращая икать, девушка воскликнула. «Ик! Помедленнее, пожалуйста! Ик!» Ей показалось, что упадет в обморок, так и не доехав до места. Она вцепилась в ремень безопасности и зажмурилась. «Мы точно приехали туда?» Чинук не верил своим глазам. Они приехали в район, на который указала Юми. Для этого пришлось пересечь реку, и, к счастью, вечерних пробок было меньше обычного, поэтому они легко проехали через центр города. Но, оказавшись среди плотно застроенных извилистых улочек, Чинук почувствовал себя не в своей тарелке. Он никогда не был здесь и не мог представить, что в Сеуле существуют подобные странные места. Юми заставила его припарковаться на самой обычной общественной парковке, пояснив, что больше оставить машину негде, и повела его в какой-то узкий переулок. Они остановились перед воротами небольшого старого дома с черепичной крышей. Чинук подумал, не ошиблись ли они адресом, и даже развернулся, чтобы уйти, однако Юми уверенно открыла ворота и даже сделала шаг внутрь. «Почему ты хочешь войти в чужой дом?» – спросил он, чувствуя неловкость, и тут же схватил Юми за руку и попытался увести ее. Она покачала головой. «Все правильно, именно сюда я хотела вас привести. Это разве не жилой дом?» «Нет, здесь ресторанчик. А где вывеска?» У входа висела только табличка с меню. Рагу из курицы, гречневая лапша, пельмени. Названия ресторана нигде не было. «Я часто бываю здесь. Заходите смелее». Юми потянула Чинука за руку. «Часто говоришь? Интересно, долго ли это место продержится без вывески?» «О, не волнуйтесь об этом. Этот ресторан процветал еще до вашего рождения. Выглядит не очень шикарно, но место, поверьте, известное». «Что-то даже на ресторан не похоже», — нахмурился Чинук. «Не считая завтрака в стейкхаусе, это наш первый совместный поход в ресторан. Я-то думал, наш первый ужин будет романтичным, а она привела меня в семейную забегаловку без вывески». «Заходите. Вы обещали, что мы пойдем туда, куда я предложу». Юми потащила его внутрь. Перед глазами Чинука предстало необыкновенное зрелище. Ресторан был стилизован под старину с раздвижными дверями в каждой комнате. Вокруг дома в форме буквы «П» тянулся деревянный настил. Гости садились на него и снимали обувь, оставляя ее тут же. «Сидеть придется на полу? Все настолько аутентично, что даже нет стульев?» — смутился Чинук. Юми, напротив, чувствовала себя уверенно. Спокойно уселась на пол и разулась. «Обязательно снимать обувь. Я привык сидеть на стуле. Как видишь, у меня ноги слишком длинные», — попытался возмутиться Чинук. Юми пропустила его жалобы мимо ушей. «Эй, или Юми!» Девушка махнула рукой, поторапливая его. «Ладно, это наше первое свидание», — подумал он. «Я должен терпеть. Сяду прямо на пол, подогну ноги, что еще остается?» Обреченно вздохнул и все-таки последовал примеру своей спутницы. Снаружи ресторан казался жилым домом, и внутри это ощущение усилилось. В главной комнате с теплым полом стояли два стола, а вместо стульев — подушки. Чинук сел за стол напротив Юми, чувствуя себя крайне неудобно. Он и не помнил, приходилось ли его благородным ногам оказываться в такой тесноте. Бросил взгляд на шкаф в углу комнаты и затем на меню. То же, что и на вывеске у ворот. Рагу из курицы, пельмени, гречневая лапша, а также пиво и рисовое вино Маккали. «Это все меню?» «Да, обычно я ем пельмени, пока жду курицу, а в самом конце лапшу». Тут вошел хозяин, мужчина средних лет, и принес поднос с закусками. Приветливо улыбнулся Юми. «Добро пожаловать. Вы давно не заходили. Погрязли в делах?» «Да, было много работы. Почти каждый день задерживалась. К выходным сил вообще не оставалось». «Ох, нельзя забывать об отдыхе. Так и заболеть можно». «Вы правы». Юми многозначительно посмотрела на Чинука, будто говоря ему «Вот, послушайте». Тот неловко кашлянул и сделал вид, будто внимательно изучает меню. «Что будете заказывать?» «Одно рагу, порцию пельменей, гречневую лапшу с яйцом и гречневую лапшу с бульоном». «Хорошо». Хозяин поставил блюдце с соевыми ростками, красной маринованной редькой и луком, нарезанными соломкой, и кувшин с водой. Рядом положил влажные полотенца для рук и вышел из комнаты. «Это все закуски?» «Вместе с курицей подадут салат из пахучего лука. Что это?» «Он хорошо сочетается с курицей. Что еще надо?» Чинук раздраженно плеснул воды в стакан и осушил его залпом, будто пытался потушить пожар внутри себя. «Давайте сначала поедим, а потом обсудим. Вам захочется прийти снова?» «Думаю, сегодня будет первый и последний раз. Сначала попробуйте рагу из курицы и салат из лука, и сразу силы появятся», — сказала Юми, протирая руки теплым полотенцем. В машине девушка сильно нервничала, а теперь, придя в знакомое место, чувствовала себя как дома. Казалось, она светилась изнутри, когда Чинук в последний раз видел ее такой. Он почувствовал, как в горле пересохло, и снова глотнул воды. Юми отложила полотенце, закатала рукава и подвинула пустое блюдечко ближе к себе. «Это особый соус, специально для этого места», — серьезно сказала она, ловко смешивая горчицу, уксус и пасту из красного перца. «Я пока не определилась с конечным составом». Затем отложила немного соуса на отдельное блюдце и подвинула к Чинуку. Спустя какое-то время вернулся хозяин. Он нес тарелки с дымящейся курицей и салатом из лука, заказанные Юми. «Можете смешать курицу и лук». Она положила зеленый лук на курицу и протянула тарелку директору. И затаила дыхание, следя за тем, как он пробует. «Как вам?» Чинук совершенно не чувствовал привычного запаха курицы. Кожица хрустела на зубах, мясо имело нежную структуру без намека на сухость. Ими сказала, что в этом ресторане использовали старинные семейные рецепты, и яркий вкус блюда был тому подтверждением. «Неплохо», — ответил Чинук под впечатлением от рагу. Он взял палочки и подцепил ими еще один кусок курицы. Наблюдая за ним, Юми пояснила. «Вы почувствовали вкус мяса. Какие приправы и специи не используй, какой от них прок, если они перебивают вкус основного ингредиента. Возможно, блюдо выходит не слишком изысканным, но именно в простоте заключается вся его красота. Поэтому хозяин приправил эту курицу только самыми простыми специями и не предложил других закусок, кроме лука и редьки. Их вполне достаточно». Чинук кивнул, признавая ее правоту. Комната вмиг наполнилась теплом и уютом, будто он оказался дома у бабушки. «Это на меня так действует еда или присутствие Ли Юми?» – спросил себя Чинук. «При составлении диеты важны не только полезные свойства еды, но и гармония вкуса. Более того, консистенция играет свою роль. Каждый раз, когда прихожу сюда, наслаждаюсь тем, как сочетается мягкая курица, вареные побеги лука и хрустящая редька». Попала в родную стихию, внимательно слушая рассказ своего диетолога, Чинук увидел, как загорелись ее глаза. Почему она так сияет? Он продолжал наслаждаться блюдом. Юми выглядела такой счастливой, и перебивать ее не хотелось. Раньше мы много лаяли друг на друга. Вдруг изгрыть пропала, пес замолчал и принюхался. Ему захотелось узнать больше о соседке. «Кажется, сейчас я принюхиваюсь так же, как тот пес», — подумал Чинук. Было ли дело в прекрасной еде или в присутствии рядом Юми, неизвестно, но он съел все, что было в тарелке. «Как вам?» — спросила она с улыбкой, глядя на пустую посуду. «Посмотрю, буду ли позже вспоминать об этой курице». «Ни крошки не оставил, а вредничаешь», — возмутилась мысленно Юми. «Мне тебя точно не переспорить». И, поднимая с полу сумку, сказала: «Пойду заплачу, так что можете не торопиться». «Нет, пойдем вместе». «Ох». Чинук вскочил вслед за Юми и тут же со стоном плюхнулся обратно на колени. Она взволнованно наклонилась к нему. «Все в порядке?» «Похоже, ноги отсидел». «О нет, у вас судороги». Это была не судорога, а просто легкое онемение. Юми присела рядом на корточки и дотронулась до его икр. «Нет, немного правее». «Тут, справа? Где именно? Здесь?» Ладони девушки сместились чуть правее. Сжав кулаки, начала разминать мышцы. «Кстати, Льюми, что? Не могла бы ты перестать?» Она вопросительно посмотрела на Чинука. «Нельзя вот так просто трогать чужое тело. О чем это он? Будто спасая утопающего, который вырывается. В ней кипело возмущение. Я просто хочу помочь». Чинук многозначительно ухмыльнулся. «В машине схватила меня за бедро, а потом притворилась, что ничего не было». «Что вы говорите? Когда это?» «Пойду рассчитаюсь, а вы тут сидите». Юми резко встала, ее лицо пылало. Схватив сумку, выбежала из комнаты. Всего одна шутка и такая реакция. Он рассмеялся, глядя ей вслед. Выходя из комнаты, заметил пожилую женщину, которая очистила редьку. Юми уже заплатила и была где-то снаружи. Чинук открыл ворота, вышел на улицу и увидел ее. Она держала в руках черный полиэтиленовый пакет, все еще немного хмурясь. «Дайте мне вашу руку», — попросила девушка, протягивая пустую ладонь. «Руку?» Она кивнула, и Чинук усмехнулся. «Вместе поужинали, и уже такой прогресс. Неплохо». «Ладно». Он поймал ладонь Юми в свои. Ее глаза сверкнули. «Что вы делаете?» «Ты же просила взять тебя за руку. Вы не взяли, а схватили». Юми осторожно высвободилась и положила что-то на ладонь Чинука. «Вот, съешьте». Это была какая-то конфетка. Директор растерянно посмотрел на нее. «Что это, карамелька?» Снова усмехнулся. «Каждый раз, когда вместе со счетом приносят конфеты, я думаю, кто их ест. Обычно просто оставляю их на столе». «Просто оставляете такую вкуснятину?» «Слушаю и повинуюсь, госпожа диетолог». Чинук открыл рот и положил в него карамельку, будто послушный ученик. Он ощутил насыщенный сладкий вкус. Вообще его нельзя было назвать сладкоежкой, однако эта конфета, которую дала Юми, таяла во рту нежно, как самый изысканный десерт. Вроде такая мелочь, но все-таки... «Пойдемте, это лучший способ отбить запах». Пока Чинук перекатывал во рту конфетку, Юми сняла обертку со своей. Увидев, как маленькая карамелька лежит на ее белой ладони, он вдруг почувствовал непонятное озорство. «Подожди». Остановил Юми за секунду до того, как она положила конфету в рот. «Я знаю, как съесть ее другим способом». Юми непонимающе моргнула, имеет в виду измельчить карамель до состояния пудры. «Как это? Хочешь узнать?» «Да». Не успела договорить, как директор быстро наклонился к ее губам. Юми затаила дыхание, будто ожидая поцелуй. Однако Чинук просто выхватил у нее конфету, подкинул в воздух и, откинув голову назад, поймал ее ртом. Совсем как дрессированный щенок, которого учат делать трюки с помощью лакомств. «Что это было?» Юми уставилась на него, не веря своим глазам. «То есть другой способ — это не сладкий поцелуй, а щенячий прыжок? Снова будешь издеваться надо мной за то, что я этого не знала?» Смущенная Юми торопливо отвернулась, пряча красное лицо, и пошла дальше. Она прочитала слишком много любовных романов. «Конечно, они ведь не пара». «Что это у тебя?» — спросил Чинук, указывая на пакет. «А, попросила положить пельмени с собой». Приподняла пакет и выдавила из себя улыбку. Хорошо, что он сменил тему. «Для кого они?» – неожиданно резко спросил Чинук. «Только не говори мне, что повезешь их ему». Его глаза загорелись ледяным пламенем, но Юми рассеяла все сомнения. «Это маме, она тоже любит сюда заходить». «А, так ты живешь с мамой?» «Да, с недавнего времени так сложились обстоятельства». «Вот как, теперь я спокоен», – тихо и немного грустно сказал Чинук. «Спокоен?» Юми удивленно посмотрела на директора, но тот лишь вымученно улыбнулся. «Что его так расстроило?» «Я к тому, что ты заботишься о маме, привозишь ей гостинцы. Кажется, у вас замечательные отношения». «Нет, вовсе нет, мы вечно ссоримся. Вот, к примеру, позавчера вообще...» Она осеклась. «Стоп, зачем говорю все это? Ему не нужны подробности о моей семье». «А как насчет вас?» – поспешно спросила Юми. «У такого человека, как Чха Чинук, наверняка прекрасная мама. Но почему-то его лицо становилось все мрачнее и мрачнее». «Ну, как сказать? Я мало что помню о своей матери. Родители расстались, когда я был совсем маленький». «Расстались? Развелись, наверное?» – подумала Юми и сказала. «Мне очень жаль». «Ох, не надо его об этом спрашивать». На этот раз помрачнела уже Юми. «Моя мать сейчас живет одна в провинции Канвандо, здоровая и невредимая», – спокойно ответил Чинук. «Она любила кашу из морских ушек и часто сама ее готовила. Я плохо помню лицо матери, но это не забыл». Когда Чинук был маленький, то очень боялся морских ушек и всегда плакал при одном их виде. Мама успокаивала его, брала на руки и гладила. Возможно, именно поэтому он так хорошо запомнил эту кашу. Она ассоциировалась у него с мамиными теплыми объятиями. «Вам тоже нравится каша из морского ушка? Давайте в следующий раз поедим», – воодушевленно предложила Юми. Чинук же стал только грустнее. «Нет, спасибо. Никто не умеет готовить эту кашу, как моя мать». Юми вспомнила, что в первый рабочий день приготовила ему именно это блюдо. «Может, надо было хотя бы попробовать ее кашу вместо того, чтобы сразу выбрасывать? Вдруг она готовит, как моя мама?» – подумал Чинук и быстро зашагал вперед. Юми в первый раз видела его таким печальным и слегка растерялась, но уже через секунду пришла в себя и поспешила за директором. Нагнав, молча пошла рядом. Все утешительные фразы показались избитыми. Он еще в прошлый раз запомнил дорогу и доехал до ее дома без навигатора. «Спасибо, что подвезли», — поблагодарила Юми и вышла из машины. «В следующий раз плачу я. Возражения не принимаются», — вдогонку ответил Чинук. Она подождала, пока машина начальника не скрылась из виду. «Уф, впервые за столько времени мы начали ладить. Зачем я вообще спросила про его маму?» «Как всегда, все порчу», — рассуждала Юми, медленно идя к пабу, книги и пиво. «Ой, что это?» — Юми почувствовала в кармане какую-то вещь. Конфетка. Кажется, она случайно взяла лишнюю в ресторане. Остановилась, разглядывая находку. «Надо было отдать ее директору, когда мы прощались. Я могла показать ему свой способ съесть карамельку». Юми вспомнила, как он взял ее за руки, и ей почудилось, что снова чувствует тепло ладони Чинука. Перед глазами всплыло его приближающееся лицо. Сердце в груди забилось, затрепетало. Юми повернулась к дому, прижав ладони к горящим щекам. «Нет, ты посмотри на ее скулы, точно вся обколотая», – взволнованно кричала Михи, сидя перед телевизором. Там крупным планом показывали лицо актрисы из сериала. Юни интересовали гостинцы, которые привезла Юми. Она буквально прилипла к экрану, комментируя внешность модели. «Даже издалека видно, вся в ботоксе. Смотри, смотри, вон след на подбородке справа остался». «Да вижу, вижу, все-то ты замечаешь», – проворчала Юми. Она разрезала напополам пельмешку и положила кусочек в рот Тангу. Мать все не унималась. «Эта Кёне стала актрисой только благодаря мне. Если бы я не вышла замуж и не завершила карьеру, то была бы на ее месте и стала бы такой же популярной». Всякий раз, когда Михи видела по телевизору «но Кёне», начинала жаловаться Юми, которая слышала это столько раз, что уже наизусть помнила все фразы матери. «Кто меня тогда вообще тащил замуж? Могла бы сниматься в сиквелах, сейчас взорвется и была бы звездой». Юми задумалась. «Если бы она тогда не вышла замуж за моего отца, то я бы не родилась. Возможно, все были бы счастливы. Мама не вздыхала бы, сожалея об упущенных возможностях, а надо мной не издевались бы в школе». «Вот как, теперь я спокоен». В голове всплыл разговор с Чинуком. «Я к тому, что ты заботишься о маме, привозишь ей гостинцы. Кажется, у вас замечательные отношения. Я мало что помню о своей матери». Вспомнив печальное лицо директора, она сама загрустила. «Как же бесит». Из воспоминаний ее вырвал очередной возглас мамы. «Да чем она лучше? И лицо, и тело, мы выглядим одинаково хорошо, а у меня даже ботокса нет, да, Тангу?» Михи наклонилась к сыну, и тот резво кивнул с набитым ртом, а потом прищурился, будто любуясь мамой. «Один ты меня поддерживаешь». Она взяла мальчика на руки и поцеловала в пухлую щечку. Его улыбка успокаивала. «Как хорошо вы смотритесь вместе», — с улыбкой сказала Юми. И сказала это искренне. После развода Михи настояла на опеке над Тангу и отказалась от алиментов, лишь бы не расставаться с сыном. Несмотря на все инфантильные выходки Михи и издевательства, которые Юми пришлось терпеть в школе из-за ее работы, она все равно любила мать. Ведь та никогда не отказывалась от дочери, как бы трудно им ни приходилось. Когда отец Юми разбился в автокатастрофе, для них наступили тяжелые времена. Один богатый мужчина предложил Михи выйти за него замуж, но поставил условие, что Еми будет учиться за границей и не станет вмешиваться в их жизнь. Михи отказалась. «Не нужен мне брак, если не смогу быть со своей доченькой. Так что проваливай, проваливай», — ответила она тогда. Ей претила мысль расстаться с дочерью. Они прошли через множество испытаний, часто не могли договориться, однако для Михи дочь всегда была на первом месте. Юми поняла, что благодарна маме за то, что она всегда была рядом. «Мои родители расстались, когда я был совсем маленький». Снова вспомнила печальные глаза Чинука. Она любила кашу из морских ушек и часто сама ее готовила. Я плохо помню лицо матери, но это не забыл. Теперь понятно, почему тогда он даже не притронулся к моей каше. Наверное, оно и к лучшему, ведь я впервые готовила такую и наверняка сделала не такой вкусной, как у его мамы. Теперь хочу научиться готовить кашу с морскими ушками. В понедельник попрошу рецепт у Джини, думала Юми, ложкой разламывая пельмень для тангу. Чернушка печально замяукала, завидев Чинука у входной двери. «Ох, я, наверное, пропах курицей», — подумал он, поднес рукав к лицу и принюхался. Кошка заплакала громче. «Прости, милая, совсем забыл привезти тебе гостиниц. Тем более, что теперь у тебя есть о ком заботиться, кроме меня». Чернушка легонько прикусила ладонь хозяина, обиженно глядя ему в глаза. Она не могла говорить, но все было ясно без слов. «Хорошо, в следующий раз привезу курицу и тебе. Открыл для себя место, где ее очень вкусно готовят. Тебе тоже понравится», — сказал Чинук, гладя кошку по голове, и вдруг осекся. «Что я только что сказал?» «Ха, я же не собираюсь вернуться туда». Он негромко рассмеялся. Собственные мысли потрясли его. Чернушка поняла переживания Чинука и запрыгнула к нему на колени. «Могу же я рассказать все Чернушке?» — вздохнул он. «Знаешь, давно у меня не было такого вкусного ужина. И не помню, когда так хорошо проводил время. Я действительно был счастлив, потому что был с ней». Чинук понял, что завтра суббота, и они с Юми не увидятся. Сердце кольнуло. Он прислонился головой к стене, закрыл глаза и начал гладить Чернушку. Кошка довольно замурчала и закрыла глаза. Михи скрипнула дверью шкафчика, и Юми недовольно заворочилась во сне. Затем тяжело вздохнула, повернулась и обняла Тангу, лежащего рядом. Он зарылся в теплые объятия сестры. «Мои кровиночки так похожи, особенно когда спят», — умилилась Михи, глядя на детей. Те крепко спали в обнимку. Михи взяла одежду, косметику, как можно тише закрыла шкафчик и вышла из комнаты. Сегодня у нее назначена встреча с Кан Чесоном, директором телеканала NBN. Он вручил ей свою визитку и обещал познакомить с лучшим продюсером. Если она не получит роль сразу, то хотя бы заведет полезные связи. Однако до тех пор надо было держать это в строжайшем секрете от Юми. Ей точно не предложат роль в откровенном фильме вроде «Сейчас взорвется», но кто знает, может, на канале захотят снять историю любви с актерами ее возраста? Михи была согласна и на такое, и даже на романтические сцены с поцелуями. Проблема была в Юми, она ни за что не позволила бы маме вновь сниматься. «В наши дни актрисы среднего возраста тоже довольно популярны. Всегда есть шанс, тем более я в хорошей форме, выгляжу не хуже юных актрис. В любом случае, стоит попробовать, я еще в самом соку», — размышляла она, бормоча себе под нос. Выйдя из комнаты, ушла на кухню тайком, переоделась и накрасилась. Затем бесшумно вышла и осторожно спустилась по лестнице. В этот момент к пабу подъехал Хёнтхэ на скутере. «Ого, отлично выглядите, собираетесь куда-то?» — удивленно спросил парень, снимая шлем. Михи надела обтягивающее платье, черные чулки и убийственно высокие каблуки. На ее губах была ярко-красная помада. «У меня сегодня важная встреча на телевидении», — лучезарно улыбнулась она. «Сможешь меня подвезти?» «Да, конечно». Было субботнее утро, до пробок оставалось несколько часов, поэтому дорога до телецентра заняла мало времени. Михи осторожно слезла со скутера, сняла шлем и передала его владельцу. «Спасибо, только, пожалуйста, не говори Юми, это большой секрет». «Конечно, удачи на встрече». Женщина слегка подмигнула Хёнтхэ и исчезла в дверях здания. Он проводил ее теплым взглядом и уже надел шлем, когда кто-то окликнул его. «Эй, ты!» – не задумываясь, повернулся на голос. К нему подошла Хэри и буквально швырнула в него пакетом с одеждой, предоставленной для съемок. «Ты из магазина? Забирай!» «Что?» – Хёнтхэ задачно поднял пакет. Он понятия не имел, что происходит. Однако Хэри лишь поморщилась и раздраженно бросила. «Тебе уже заплатили за доставку? Чего как вкопанный застыл? Забыл свои обязанности?» Хэри недовольно достала из своего кошелька купюру в 50 тысяч вон и сунула ее в карман Хёнтхэ. «Сдачу оставь себе». «Слушайте, тут такое дело». Он попытался сказать, что произошло недоразумение, но Хэри перебила его. «Ох, опять. Я знаю, что ты мой фанат, но у меня вот-вот эфир начнется. Сфоткаемся в следующий раз. Давай, езжай уже». Не оглядываясь, Хэри побежала в здание. «Ха, что это за девушка?» – рассмеялся Хёнтхэ, ошарашенно глядя в спину незнакомки. «Кто она? На певицу не похожа. Может, начинающая актриса? А с этим что делать?» – подумал он, недоуменно смотря на пакет, на котором большими буквами был написан адрес магазина. Куда опять пропала с утра пораньше? Громко зевая, Юми спустилась по лестнице. На всякий случай решила проверить, приехал ли Хёнтхэ. Дверь паба была плотно заперта. До начала рабочего дня было еще далеко. Она хотела выпить кофе с Хёнтхэ и заглянула внутрь через окно, но в темноте зала никого не увидела. Это было странно, потому что друг всегда приезжал к этому времени или предупреждал, что опаздывает. Но скоро раздался знакомый звук работающего двигателя. Хёнтхэ остановился, снял шлем и почесал голову. Заметив Юми, помахал ей рукой и быстро слез со скутера. «Ты сегодня поздно». «Да вот с утра встретил странную девушку», — проворчал он, передавая шлем Юми. «Странная девушка? Ага, она просто подошла ко мне и сунула деньги за поручение». Они зашли в паб, и Хёнтхэ включил кофеварку. Кофе должен был помочь ему привести мысли в порядок. «Действительно странно. Ты ее никогда не видела, она просто дала тебе деньги? А ты что?» «А что, я деньги я получил, но дамочка смылась быстрее, чем мне удалось хоть что-то сказать. Вот и поехал, я же не вор». Он ухмыльнулся и засыпал кофейные зерна в кофеварку. «Ты завтракала? Хочешь французский тост с сахарной пудрой?» «Здорово, Тангу будет в восторге. Я тогда взболтаю яйца». Но не успела Юми закатать рукава, как в кармане зазвонил телефон. «Подожди минутку». На экране высветилась мистер Привереда. «Ох, зачем звонить мне так рано в субботу утром?» – подумала она, нервно принимая звонок. «Да, директор». Услышав директор, Хёнтхэ заинтересованно наклонился к Юми, чтобы подслушать разговор, но девушка отошла к окну. Из трубки донесся низкий голос Чинука. «Юми, давай сегодня...» «За 15 минут до этого». «Точно?» – с подозрением переспросил Чинук. «Да точно вам говорю», – быстро ответил Уджин. «Это один из лучших ресторанов в столичном округе, а их коронное блюдо – паста с креветками в особом сливочном соусе». «Коронное?» «Да, я часто хожу на свидание и всегда заказываю эту пасту». Чинук поморщился, услышав от помощника слово «свидание». «Вот и доверяй после этого людям. Сам ходит на свидание, но ничего не рассказывает об этом». «Свидание? Ты не говорил, что у тебя есть девушка?» «Да какая девушка? Я уже стар для этого. Почему никогда не рассказывал мне об этом?» «Почему все вокруг ходят на свидание, а я вечно прозябаю в офисе?» – обиженно подумал Чинук. «Вы сами всегда говорили разделять личные и рабочие моменты». «Ну и ладно», – он окончательно обиделся. «Все, тогда до понедельника». Босс плюхнулся на диван, бросив телефон на кофейный столик. Чернушка запрыгнула к нему на колени и начала вылизывать руку. Чинук протяжно вздохнул, но нежная забота кошки немного успокаивала. «Даже ты не одинока. Должен же быть у твоих котят папа. Ох, как я докатился до такого». Ему стало грустно. С таким настроением и коронная паста в рот не полезет. Он снова взял телефон. После гудков послышался заспанный голос Юми. «Да, директор». «Такая сонная. Точно, утро субботы же». «Юми, давай сегодня...» Он даже не поздоровался и сразу продолжил. «Позавтракаем вместе». «Что?» Предложение начальника озадачило Юми. «И зачем?» Сказал сразу. «Мог бы начать с «сегодня хорошая погода. У тебя есть планы?» «Ох, ладно, это же телефонный разговор. Зачем затягивать? Тем более еще утро». Успокоил себя Чинук. «Сегодня же выходной», — непонимающе продолжила Юми. «А что, ты не ешь по выходным? Устраиваешь разгрузочные дни?» «Да нет, просто...» «К чему это он? Я больше жизни люблю вкусно поесть. Никаких разгрузочных дней», — подумала девушка. «Тогда в чем проблема? Ты все равно наверняка еще не завтракала, так что давай вместе». «Да, я пока не ела, но...» «Вот отлично. Сегодня выбор места на мне. Адрес пришлю, так что собирайся». Не дожидаясь ответа, Чинук повесил трубку. «Я...» — начала Юми и поняла, что говорит в пустоту. Она возмутилась. «Что это такое?» Взял и отключился. Хёнтхэ наливал кофе и как бы невзначай спросил. «Мистер Привереда звонил. Что сказал?» «Да ничего особенного. Только мне нужно отлучиться на некоторое время. Сейчас?» «Ага, ты готовь, а я съем тост как-нибудь потом». Юми уже направилась к двери. «Ну, что поделать?» «Точно, Тангу!» — вдруг опомнилась она. «Нельзя оставлять его одного. Что мне делать? Куда опять мама делась?» Уже достала телефон, чтобы позвонить матери, и Хёнтхэ торопливо отставил кружку с кофе. Он помнил, что Михи на важной встрече и не хотел, чтобы ее отвлек звонок от дочери. «Юми, не волнуйся, пусть Тангу позавтракает здесь, я за ним пригляжу». «Нет, так не пойдет, ты и так вечно с ним сидишь». Девушка решительно покачала головой и набрала номер Михи. Хёнтхэ выхватил телефон Юми и сбросил звонок. «Я так люблю Тангу, но пусть он со мной посидит». «Что?» «Не переживай, оставляй его мне и спокойно езжай». «Что это с ним?» Юми подозрительно посмотрела на друга, однако тот лишь мило улыбнулся. «Мне очень нравится сидеть с малышом, даже не спорь. И все же, все в порядке». Только после того, как Хёнтхэ повысил голос, она кивнула. «Хорошо, тогда сейчас приведу его. И если что-то случится, то звони мне». «Это еще зачем?» – нахмурилась Юми. «Какая муха его укусила?» «Сама же говорила, что я как герой сериала, вот и веду себя соответственно». «Ну тебя!» «Серьезно, буду прямо как Сон Хун из дорамы «Пять детей». Ты мне не доверяешь?» «Да доверяю, доверяю, чего завелся?» Юми махнула рукой и выскочила из паба готовиться к завтраку с Чинуком. Что-то не похоже она на человека, которого заставляют работать в выходной. Чуть не скачет от радости. Небось и напивает себе под нос, подумал Хёнтхэ, глядя вслед Юми. Его как будто что-то тревожило. Почему так паршиво? Наверное, просто грустно завтракать без друга. Он сделал глоток, печально уставившись на кофе, который сварил для Юми. «Ох, и кофе сегодня какой-то горький. Может, сахар добавить?»